Глава 51. Раздался крик «Делия!» и ничего больше. Но вдруг внезапно пламя вырвалось каким-то ослепительным столбом света, поднявшимся до огромной высоты. Это было какое-то ослепительное сияние, разбитое тысячью дрожащих блесток, словно махание мечей. А дождь искр, вспыхнув тысячью красок, взметнулся вверх и исчез. И тогда на мгновение какая-то странная случайность, звуки какой-то музыки, словно нарастание органов, плелись в гул пламени. Вся деревня, стоявшая кругом маленькими черными группами, слышала этот звук. За исключением одного глухого гафера Сиденса. Странный и прекрасный был этот звук, тотчас же умолкший. Лемб Дерган, идиотик из Сидрофорда, сказал, что начался и кончился этот звук, как открывание и закрывание двери. А маленькая Хэтти Пензенс показалось, что она видела две крылатые фигуры, которые взвелись и исчезли среди пламени. И именно с этой ночи начала она тосковать по вещам, которые она видела в своих снах, и становилась все рассеяннее и страннее. В свое время это причинило немало огорчения ее матери. С каждым днем Хэтти становилась все более и более хрупкой и болезненной, словно она начала увидать для этой жизни. И в глазах ее появилось странное выражение — взгляд, направленный куда-то вдаль. Она все говорила об ангелах и цветах радуги, и золотых крыльях, и вечно напевала какой-то бессмысленный отрывок никому неизвестного мотива. Но потом за нее принялся Крёмп и вылечил ее усиленным питанием, сиропом с фосфористо-кислыми солями и рыбьим жиром.